Раздел 2. Основные направления советской внешней политики в годы НЭПа 1921-1928. Германия как главный партнер в Европе. До 1934 года Рапальский договор, заключенный советским государством с Германией 16 апреля 1922 года, оставался важнейшим из международных соглашений, подписанных советским руководством. На протяжении десятилетия отношения с Германией являлись стержнем советской дипломатической деятельности в Европе. Первые военные и торговые контакты между двумя странами были установлены еще в апреле 21 года. Советское государство рассчитывало с помощью германских капиталистов и технологий произвести реконструкцию своего народного хозяйства. Представители немецких военных кругов во главе с генералом фон Сектом надеялись разместить в советской стране секретные военно-учебные центры, запрещенные в Германии Версальским договором. Со своей стороны, они были готовы сотрудничать в подготовке кадров для Красной армии. Переговоры по этим вопросам начались в тот момент, когда СССР безуспешно, за исключением подписанного им в марте 21 года торгового соглашения с Великобританией, пытался нормализовать свои экономические и дипломатические отношения с ведущими европейскими странами. Главным препятствием для восстановления этих отношений являлась проблема выплаты долгов царского правительства. Советское правительство заявляло о принципиальном согласии их уплатить в том случае, если государство-кредиторы окажут ему экономическую помощь путем предоставления на выгодных условиях кредитов и займов и развития с ним торговых отношений, а также объявят о его официальном признании. 28 октября 1921 года советское правительство направило великим державам ноту с предложением созвать международную конференцию для обсуждения этих вопросов и решить вопрос о юридическом признании советского государства. Это предложение было принято, и конференция, собравшая представителей около 30 государств и посвященная вопросам экономического возрождения Центральной и Восточной Европы, состоялась в Генуе. Однако с первых же дней переговоры зашли в тупик. Пуанкаре, который к тому времени сменил Бриана, давшего согласие на проведение конференции, находил неприемлемыми советские предложения относительно выплаты долгов, поскольку сумма, затребованная Чичерином в качестве возмещения ущерба, причиненного Советской России иностранной интервенцией во время гражданской войны, превышала царские долги. Именно в этих условиях советские представители, прибывшие в Геную в надежде разорвать дипломатическую, экономическую и торговую блокаду страны, и германские, стремившиеся уменьшить размеры репараций, подписали 16 апреля 1922 года Рапальский договор. Этим соглашением обе стороны отказывались от взаимных претензий по вопросам о долгах, о возмещении ущерба и национализированном имуществе, предоставляли друг другу режим наибольшего благоприятствования в торговле и возобновляли дипломатические и консульские отношения. Подписав этот договор, Советская Россия и Германия, исключенные из мирового сообщества и притесняемые им, одновременно выходили из дипломатической изоляции. Обе стороны отвергали Версальский договор, навязанный империалистическими бандитами с целью колонизации Германии, термины, употреблявшиеся в Коминтерне. В результате подписания договора Рейхсвер получал возможность разместить в советской стране свои центры военной и учебной подготовки, получать или производить там при участии своих специалистов оружие, которое Германии запрещалось иметь по условиям Версальского договора. Это сотрудничество советского государства с правыми милитаристскими силами Германии продолжались до 1933 года. Несмотря на такое многообещающее начало, советско-германские отношения испытали в 20-е годы несколько напряженных периодов. Их причиной были, с одной стороны, очень тесные связи германской компартии с Коминтерном, а с другой — постоянные опасения советской стороны, что даже незначительное улучшение германо-французских отношений приведет к созданию антисоветского фронта капиталистических государств. Так, в августе 1923 года, во время формирования правительства Штреземана, которое должно было преодолеть кризис, вызванный франко-бельгийской оккупацией в начале этого года Рурской области, Коминтерн, в котором германскими вопросами специально занимался Радек, призвал немецких коммунистов выступить против правительства социал-демократов. Коммунисты, в рядах которых не было ни единства, ни решительности, ни уверенности в том, что Советский Союз действительно поможет, смогли лишь поднять восстание в Гамбурге, которое было подавлено в течение двух дней. Это поражение вызвало острые внутренние разногласия в руководстве РКПБ. Сталин не упустил возможность подвергнуть критике троцкистских авантюристов. Троцкий же, в свою очередь, обвинил руководство партии в предательстве интересов германского рабочего класса. Принятие в августе 1924 года Германией плана Дауэса было расценено Коминтерном как шаг к превращению Германии и даже всей Западной Европы в американскую колонию и вызвало глубокое беспокойство советской дипломатии, еще более усилившееся после подписания Локарнских соглашений. Эти соглашения имели важное значение для политической стабилизации в Европе, поскольку безоговорочно признавали Германию, допущенную в Лигу наций, великой державой. Тем самым они вызывали у Советского Союза очень большие опасения относительно воссоздания единого фронта капиталистических государств. В этих условиях советская сторона потребовала у Штреземана доказательств приверженности Германии соглашением, подписанным в Рапалло. Германия, желая сохранить советскую карту на тот случай, если понадобится оказать давление на Великобританию или Францию, 12 октября 1925 года, не дожидаясь окончания переговоров в Локарно, заключила новое торговое соглашение с Советским Союзом. За этим соглашением последовало подписание 24 апреля 1926 года в Берлине договора о дружбе и взаимном нейтралитете, который на 5 лет продлевал действие Рапальского договора. Когда в сентябре 1926 года Германия была принята в Лигу наций, Штреземан заявил, что она осудит любую агрессию против Советского Союза. В случае же, если против СССР будут применены санкции, которые Германия признает необоснованными, она обязуется не допустить пропуска через свою территорию войск, направляемых для осуществления этих санкций. В последующие годы продолжала расширяться советско-германская торговля. В 1927-1928 годах на Германию приходилось 30% внешнеторгового оборота СССР. Сложности в советско-британских и советско-французских отношениях. При постоянно крепнущих связях СССР с Германией отношения советского государства с другими великими державами Европы, напротив, на всем протяжении 20-х годов оставались крайне напряженными, несмотря на то, что многие европейские страны под впечатлением экономических успехов советского государства в годы НЭПа, а также того обстоятельства, что болезнь, а затем смерть Ленина, не привели к падению советской власти, в течение 1924 года признали СССР де юре. Признание советского государства было одним из первых шагов и пришедшего к власти лейбористского правительства Великобритании во главе с Макдональдом. После этого были начаты переговоры с целью урегулирования разногласий по поводу долгов царского правительства, в результате которых 8 августа 1924 года был подписан новый торговый договор. Это соглашение, однако, не было ратифицировано, так как в конце 1924 года к власти снова пришли консерваторы. В успехе на выборах известную роль сыграла антисоветская направленность их предвыборной кампании, тем более что «красная угроза» приобрела в глазах британского общественного мнения вполне реальный смысл из-за так называемого «письма Зиновьева», якобы направленного 15 сентября 1924 года Коминтерном, английским коммунистам, и призывавшего их готовить восстание в армии. Лишь гораздо позднее стало известно, что письмо было фальшивкой, сфабрикованной русскими эмигрантами в Берлине. Однако цель была достигнута. Победившие на выборах консерваторы отказались ратифицировать торговое соглашение. В 1926-27 годах советско-британские отношения продолжали ухудшаться. В ответ на значительную денежную помощь советских профсоюзов участникам всеобщей забастовки 26 года в Англии, британское правительство обвинило советскую сторону во вмешательстве во внутренние дела Соединенного Королевства февраль 27 года. В мае 27 года лондонская полиция произвела обыск в помещении советского торгового представительства и фирмы «Аркус ЛТД», заподозренный в шпионаже в пользу СССР. Изъятые при обыске документы не содержали ничего сенсационного, но, несмотря на это, были использованы британским правительством в качестве основания для расторжения всех торговых соглашений. Разорванные одновременно с этим дипломатические отношения с СССР были восстановлены только в октябре 1929 года. Дипломатические отношения с Францией были установлены после победы на выборах в мае 1924 года блока левых сил и формирования правительства Эррио. 28 октября 1924 года было заявлено об официальном признании СССР, поскольку советская власть была признана народом. Тем не менее, в течение ряда последующих лет советско-французские отношения оставались напряженными. Продолжавшиеся на протяжении 1925-27 годов споры вокруг долгов так и не привели к подписанию какого-либо соглашения по этому вопросу. Еще одной причиной трений была политика Франции в Восточной Европе. Особенно энергично СССР протестовал против соглашений, заключенных между Францией, Польшей и Румынией, которые рассматривались Советским Союзом как направленные прежде всего против его интересов. И действительно, франко-румынский и итало-румынские договоры 1926 года представляли собой дополнительные препятствия для СССР в его стремлении вернуть себе Бессарабию, основной предмет советско-румынских разногласий. Однако, несмотря на все трения, советское руководство продолжало политику интеграции СССР в международное сообщество. Завершая подготовку к радикальному изменению внутри политического курса, Сталин и его окружение были заинтересованы в разрядке международной напряженности, продолжая при этом, в соответствии со своими целями, нагнетать в стране тревогу по поводу угрозы со стороны капиталистического окружения. Несмотря на то, что СССР не являлся членом Лиги наций, начиная с 1925 года, он участвовал в работе подготовительной комиссии конференции по разоружению. В 1927 году Литвинов представил туда план всеобъемлющей ликвидации вооруженных сил и военного производства, не получивший одобрения, а затем программу частичного и постепенного разоружения, 1928-1929 годы. В августе 1928 года Советский Союз выразил готовность присоединиться к пакту Бриана-Келлога, смысл которого состоял в отказе от войны как средство национальной политики. Китай как главный партнер в Азии. Если в Европе главным партнером СССР, стремившегося не допустить образования единого антисоветского фронта капиталистических государств, выступала Германия, то на Востоке основным объектом советских внешнеполитических усилий был Китай, страна, которая в достаточно близком будущем легко могла бы оказаться в социалистическом лагере. Для этого необходимо было, чтобы пролетариат, объединившись с революционными элементами буржуазии, сумел поднять нищий и униженный народ этой страны против господства политиканствующих генералов, продажных дельцов и иностранных империалистов и привести к власти коалиционное переходное правительство. Однако любую политику было крайне сложно проводить в Китае, ввергнутом в пучину анархии, лишенном настоящего правительства, раздираемом гражданской войной и находящемся под постоянной угрозой нападения со стороны своего могущественного соседа Японии. Любые планы должны были исходить из существования в Китае не одного, а трех центров политических сил, находившихся в состоянии беспощадной войны между собой. Официального правительства в Пекине, Национальной партии Китая, Гоминьдан, возглавлявшейся Сунь Яценом, а после его смерти в марте 1925 года его двоюродным братом генералом Чан Кайши, и Коммунистической партии Китая, основанной в 1921 году. Первоначально советская политика по отношению к Китаю, осуществляемая по традиционным дипломатическим каналам и одновременно через Коминтерн, была довольно успешной. Однако в 1927-1928 годах она потерпела ощутимое поражение, вызвавшее в большевистской партии наиболее острые разногласия по поводу советской внешней политики со времен Брестского мира. До конца 1921 года главная задача советской дипломатии на Дальнем Востоке состояла в возвращении той части территории Сибири, которая была частично оккупирована Японией. Успешным броском Красная армия в 1921 году заняла внешнюю Монголию, вызвав решительный протест китайского правительства в Пекине. После состоявшегося 21-31 января 1922 года в Москве съезда трудящихся Дальнего Востока, бледного подобия Бакинского съезда 1920 года, в котором участвовало около 100 делегатов от коммунистических партий или национально-революционных движений Китая, Кореи, Японии, Индии, Монголии и Индонезии, советское правительство в августе 1922 года направило на Дальний Восток свою первую крупную дипломатическую миссию во главе с Иоффе. Эта миссия должна была решить с пекинским правительством вопрос о внешней Монголии, одновременно оказать поддержку гоминьдановскому движению, центр которого находился в Кантоне в его борьбе против Пекина, и установить дипломатические отношения с Японией. После провала переговоров с правительством в Пекине, Иоффе направился в Южный Китай, где подписал с главой Гоминьдана Сунь Яценом соглашение, предусматривавшее создание независимого, ориентированного на СССР и руководимого Гоминьданом Китая. Иоффе заверил своего собеседника, что Советская Россия никоим образом не имеет намерений экспортировать коммунизм в Китай. Со своей стороны Сунь Яцен дал согласие на вхождение китайских коммунистов в Гоминьдан в индивидуальном порядке. Советское государство также обязалось оказывать финансовую и военную помощь Гоминьдану в его борьбе за власть в Китае. С этой целью в Кантон была направлена миссия советских советников, в том числе генерал Блюхер и представитель Коминтерна Бородин, который на протяжении нескольких лет играл ключевую роль в сложных отношениях между КПК и Гоминьданом. В задачи миссии входили реорганизация гоминьдановских вооруженных формирований и наблюдение за вхождением Компартии в состав Гоминьдана в соответствии с решением 4-го конгресса Коминтерна о поддержке политики Народного фронта, объединяющего членов КПК и представителей революционно настроенной буржуазии в борьбе против азиатских и европейских империалистов. В то же самое время другой советский посланник Карахан вел в Пекине переговоры с правительством Китайской Республики о заключении договора о взаимном признании, который и был подписан 31 мая 1924 года. Условия этого договора были очень выгодны советскому государству, сохранившему контроль над КВЖД и внешней Монголией. В 1923-25 годах под неослабным руководством Бородина произошло заметное усиление влияния коммунистов внутри Гоминьдана. Подавление британскими войсками студенческих выступлений в Шанхае в мае 25 года привело к усилению антиимпериалистической направленности движения, постепенно выраставшего в хорошо организованную массовую политическую партию, которой все успешнее удавалось использовать в своих целях многочисленные проявления социального недовольства и национальных неурядиц. После смерти Сунь Ятсена во главе Гоминьдана прочно стал генерал Чан Кайши, который получил военное образование в Москве и потому пользовался большой поддержкой Бородина. В начале 26 года руководство КПК, росту влияния которой способствовали все более значительные рабочие волнения и забастовки в больших городах, обратилось в Коминтерн за разрешением восстановить свою самостоятельность по отношению к Гоминьдану. Тот ответил отказом и, напротив, предложил присоединить Коминтерну и Гоминьдан в качестве сочувствующей партии. В то время, февраль-март 26 года, и Троцкий, и Сталин стремились затормозить обострение ситуации в Китае, так как после подписания Локарнских соглашений все их внимание было направлено на то, чтобы не допустить образования единого фронта капиталистических государств против СССР. Троцкий, которому Политбюро поручило совместно с Чичерином и Ворошиловым представить анализ чрезвычайно сложной ситуации, складывающейся в советско-китайских отношениях, в докладе 26 марта 26 года настаивал на необходимости для Советского Союза проводить в Китае очень осторожную политику, даже если она будет задерживать развитие революционного движения в стране. Любое необдуманное выступление Гоминьдана или КПК против иностранных интересов в Китае или против Японии грозило обернуться, по мнению докладчика, созданием антисоветского фронта капиталистических государств. В этих условиях СССР должен был поддерживать лояльные отношения со всеми существующими в Китае правительствами. Ко времени обсуждения в Политбюро доклада Троцкого политическая ситуация в Китае резко изменилась. 20 марта Чан Кайши принял меры по усилению своей личной власти в Гоминьдане. Он приказал арестовать большое число коммунистов и предписал резко сократить их представительство во всех органах Гоминьдана. После этого Чан Кайши предпринял решительное наступление на север. Успех наступления был значительно облегчен благодаря содействию китайских коммунистов, которым Москва приказала не только оставаться в составе Гоминьдана, но и помогать Чан Кайши всеми возможными средствами, например, гася в случае необходимости рабочие и крестьянские волнения. Советский Союз пытался использовать для достижения своих целей внутренние противоречия в Гоминьдане. В октябре 26 года, когда националистические гоминьдановские войска заняли Ухань, Бородин инспирировал откол от Гоминьдана нескольких его деятелей, образовав